Но ведь штурман сказал. Штурман сказал, сеньоры. Как же вы хотите, чтобы я... Я совсем недавно работаю на этом судне, плаксиво добавил он. Я сел в Сантосе 2 недели назад. Оставим вашу биографию, сказал Рауль. Вы просто покажете нам путь, по которому можно попасть на корму, или, по крайней мере, отведите нас к какому-нибудь начальству. Я очень сожалею, сеньоры, но мне дан приказ. Я тут новенький. Увидев выражение лиц Медрана и Лопеса, он судорожно проглотил слюну. Все, что я могу сделать для вас, это показать туда дорогу. На двери заперты и... «Я знаю дорогу, которая не ведет никуда», — сказал Рауль. «Давайте поглядим, она ли это». Вытерев руки, кстати сказать, совершенно сухие, кухонным полотенцем с эмблемой «Magenta Star», бармен неохотно покинул стойку и пошел впереди всех к трапу. Он остановился у двери напротив каюты доктора Рестелли и открыл ее ключом. Они увидели очень простую и опрятную каюту, в которой красовалась огромная фотография Виктора Эммануила Ша и карнавальный колпак, висевший на вешалке. Бармен пригласил всех войти, изобразив на лице услужливую мину, и тут же запер за собой дверь. Рядом с койкой в кедровой панели была едва заметная дверца. «Моя каюта», — сказал бармен, обводя вокруг пухлой рукой. «У метрдотеля другая, по левому борту». «Вы на самом деле?» «Да, ключ подходит, но я предупреждаю, что нельзя», — штурман сказал. «Открывайте сейчас же, приятель», — приказал Лопес, «и возвращайтесь подавать пиво жаждущим старичкам. И совсем не обязательно, чтобы вы рассказывали им об этом». «О, нет, я ничего не скажу». Ключ повернулся 2 раза, и дверца медленно отворилась. «Разными путями сходят здесь в гиену огненную», — подумал Рауль. «Как бы все это ни кончилось встречей с татуированным великаном Хароном со змеями на руках». Он последовал за остальными по сумрачному коридору. «Бедняга Филиппе, должно быть, грызет кулаки со злости. Но он слишком юн для таких дел». Рауль почувствовал, что кривит душой, что только извращенное удовольствие заставило его лишить Филиппа радости участвовать в таком приключении. «Мы поручим ему что-нибудь другое в порядке компенсации», — подумал он, испытывая легкие угрызения совести. Они остановились, дойдя до поворота. Перед ними было 3 двери и 1 приоткрытая. Медрана распахнул ее настежь, и они увидели склад с пустыми ящиками, досками, мотками проволоки. Кладовая не сообщалась ни с каким другим помещением. И только тут Рауль вдруг сообразил, что Лусио не присоединился к ним в баре. Из 2 других дверей 1 была заперта, а 2 вела в коридор, освещенный лучше, чем тот, по которому они пришли. 3 топора с выкрашенными красной краской топорищами висели на стенах, и коридор упирался в дверь, на которой значилось и более мелкими буквами «Пикфорд». Они вошли в довольно просторное помещение, заставленное железными шкафами и 3-ногими табуретами. При виде их какой-то человек изумленно поднялся и отступил на шаг. Лопес безуспешно попытался заговорить с ним по-испански, затем по-французски. Рауль, вздохнув, задал ему вопрос по-английски. «А, пассажиры», — сказал человек в синих брюках и красной рубахе с короткими рукавами. «Здесь нельзя ходить». «Простите за вторжение», — сказал Рауль. «Мы ищем радиорубку. У нас очень срочное дело». «Здесь нельзя пройти. Вам надо?» Он быстро взглянул на дверь слева. Медран оказался там на секунду раньше. «Извините», — сказал он, сунув руки в карманы брюк и дружески улыбаясь. «Понимаете, нам надо пройти. Сделайте вид, что вы нас не заметили». Тяжело дыша, матрос отступил, чуть не столкнувшись с Лопесом. Они прошли и закрыли за собою дверь. Дело начинало принимать интересный оборот. Малкольм, казалось, состоял из одних коридоров, и от этого у Лопеса даже возникло что-то вроде боязни замкнутого пространства. Они дошли до 1-го поворота, не увидев ни одной двери, как вдруг услышали звонок, похожий на сигнал тревоги. Он звенел секунд пять подряд, чуть не оглушив их.